Глава 6. Советник экзаменовал меня целых полчаса. Дело в том, что вчера, пока я бегала на вокзал, в полицейскую академию и каталась по Торсильванскому парку, мне сочинили целую легенду, из которой выходило, что я не какая-то побочная ветвь на баронском древе Эвгворгов, а самая, что ни на есть, прямая наследница. «Фамильное сходство на лице?» «А знать, что вы прибыли с другого континента, никому не обязательно», сообщил советник, лично вручая папку с моей новой биографией. Естественно, там не было ни полуслова про обвинительный приговор и исправительный дом для женщин в Хольштаде. Я воспитывалась в пансионе для благородных девиц под патронатом императрицы и была родной законной дочерью якобы не умершего во младенчестве брата дедушки Феликса. «Как вы будете объяснять все это своим подданным?» — спросила я, позабыв от возмущения про свой страх. «Не хочу показаться невежливым», — ответил молодая светлость, «но это совершенно не должно вас заботить. Итак, как звали вашу воспитательницу в третьем классе?» «Фрау Кляйн», — ответила я без запинки. «Поверьте, такую простую легенду я способна запомнить с одного раза». «Простую?» — удивился советник. «А какая была бы сложной?» Вопрос был с подвохом, но я не распознала его сразу. Начала рассказывать, какую легенду придумала бы, если бы мне пришлось с существующими исходными данными втираться в высшее шинийское общество. Советник слушал, полуприкрыв глаза, и кивал в особо заинтересовавших его местах, а потом попросил записать все хотя бы тезисно. «Но ваша светлость», — не сдержался Хантхофер, — «это же легко проверить». «Документы, подтверждающие наследственные права, аттестат об окончании пансиона, да хоть...» «Она что мне, канцелярия?» — остановил его советник. И глаза его на миг приоткрылись, показав сущность хищника. «Документы будут самое что ни на есть подлинное. Лейтенант, интересы государства порой требуют от нас идти до конца». «О да, до самого-самого конца», сметая на пути к баронским сокровищницам крепостные стены, подвальные перекрытия и сопротивление наследниц. Я записала для его светлости свои тезисы и в качестве ответной услуги потребовала устроить беседу с ректором Академии изящных искусств. «Никак вы тоже впряглись в расследование лейтенанта?» «Хорошо, Клауфельд вас примет. Зайдите в секретариат к фрау Зитцель и попросите дать вам записку к секретарю ректора. Она все устроит». Я поблагодарила и вышла из кабинета. Коленки почти не подгибались. Фрау Зитцель оказалась начальственной дамой в возрасте, под чьим руководством трудились около 30 дам помоложе. Там, где не стояли пишущие машинки, на столах лежали стопки разнообразных чистых бланков с гербами и без, чернильницы и перья, от которых фонила магия артефактов. Дамы что-то печатали, писали и раскладывали бумаги. Вот где царил идеальный порядок, не то что в кабинете его молодой светлости. «Фролейн Эвгворг», — сразу признала меня фрау-начальница, — «чем могу вам помочь?» Я сказала ей о распоряжении советника устроить встречу с Гером Клауфельдом, не забыв выразить свой восторг слаженной работой ее подчиненных и порядком в помещении. Она чиркнула записку новейшим самопишущим пером и подала ее Хантхоферу. Тот вежливо поклонился и спрятал бумагу. Случайно повернув голову, я заметила, как смотрят дамы на ищейку, с откровенным восхищением. Ну да, это ведь не их он ловил за руку и конвоировал в полицейский участок. Если быть непредвзятой, он и высокий, и в плечах широк, и держится уверенно. Но я была предвзята и поспешила выйти. «Куда сейчас?» — спросила я на лестнице. «В архив или в академию?» «В академию лучше идти со знанием фактов», — резонно высказался Хантхофер. Я оборванула в академию только из чувства противоречия, но тут он добавил с поклоном. «Конечно, если фролейн баронесса не пожелает иначе». «Гад, ну гад же!» «Не знаю, что там пожелает эта неизвестная мне фролейн», — мило улыбнулась я, — «а мы идем в архив. 27 томов — это не шуточки». Архивариус полицейского управления, седоватый-полноватый желчный господин, явно признал во мне воровку, потому что впускать не хотел. «Что за моду взяли в учебке?» — ворчал он. «Слать ко мне кого ни попадя. Вам-то зачем это дело, а?» «Фролейн Спаркс, протеже первого советника и мой консультант», правдоподобно соврал Хантхофер. «Я всего лишь ищейка и ничего не смыслю в изящных искусствах». «Всяких я видал консультантов», бурчал архивный служащий, явно полицейский в отставке. «А таких?» «И советника вашего видал в... не скажу где, только фрау Марчант отказать не могу». Он выдал первые два тома дела, сшитые из нескольких папок, и, продолжая ворчать, вернулся за свой стол. Мы воспользовались столом для посетителей архива и уже отработанной схемой просматривать бумаги по очереди. Началось все с вызова из Академии изящных искусств 17 декабря 15 лет назад. Труп обнаружил герр Клауфельд, преподававший тогда изящную словесность. «Хм», — заметил Хантхофер, — «должно быть у нынешнего ректора железные нервы». «Когда он обнаружил коллег?» — спросила я с волнением. «Тут написано в 9:30 утра», — ткнул пальцем в бумагу ищейка. «Да, я уже и сама разобрала. Тиффани вышла из дома в 8 утра 17 декабря. Занятия начинались в 8:30. Она вполне могла прийти в свою академию и увидеть то же, что и мы вчера, только безо всяких муляжей». Большая часть первого и весь второй том состояли из описания места преступления. Точнее, четырех преступлений, потому что каждого из убитых герр Клауфельд нашел в собственном классе. Это в законсервированном пространстве закрытого корпуса все комнаты объединили в одну. Меня, конечно, больше всего интересовал список студентов, у которых в то страшное утро должны были быть занятия. Но в просмотренных томах ничего похожего не было, и я пошла к архивариусу за следующим. Он от чего-то подобрел и выдал еще три тома. Здесь было посложнее. Складывалось впечатление, что дело каждый день передавали новому следователю, и он первым делом опрашивал главного свидетеля, герра Клауфельда. Его показаниями были исписаны следующие два тома. На месте этого господина я бы не то что отказывалась от встреч с полицейскими, вообще бы уехала из страны. Но этот человек терпеливо отвечал на повторяющиеся вопросы, словно знал, что впереди его ждет блестящая карьера ректора, и надо только потерпеть год-другой. «Дело хотели повесить на него», — выдал ищейка, потирая глаза. «На Клауфельда?» — на всякий случай переспросила я. «Почему ты так решил?» «Он нашел четыре трупа и вел себя совершенно спокойно. Очень похоже на маньяка. Ну и других подозреваемых, похоже, не было». Я глубокомысленно кивнула. «Вот, значит, как работает машина правосудия. Подозреваемый дергается, нервничает, поэтому виновен. Подозреваемый спокоен, тоже виновен, ибо маньяк. Большой удачей для Клауфельда стал Эрик Зюнц со своим признанием и последующим самоубийством. Беднягу, видимо, даже оправдать не пытались. Повесился в камере, потому что не вынес тяжести своей вины. Когда у меня заслезились глаза, пришлось делать перерыв». «Мы тут завязнем», — сказала я ищейке. 27 томов, а мы сейчас на пятом, и совсем не продвинулись». Хантхофер с хрустом размял шею, потер глаза и громко спросил. «Герр Архивариус, сколько у нас времени до закрытия?» «Еще полчаса», — ответил тот. «Но вы-то как хотели. За день такое дело никому не изучить». «Спаркс, выпиши имена всех следователей», — в возмутительном тоне приказал телохранитель. «А что, герр Архивариус, вы 15 лет назад еще служили?» Я с шипением выпустила воздух, чтобы сказать все, что думаю о телохранителях, которые смеют приказывать баронским наследницам. Но вдруг поняла, что сейчас важнее выслушать ответ бывшего полицейского. «Служил, как не служить?» — пустился в воспоминания подобревший господин. «В центральном округе, сержантом». «А дело вот это с убийством четырех академиков, случаем не помните? Там криминальный отдел работал». «А почему следователи каждый день менялись, не знаете?» «Вы-то сами тогда еще не служили?» — спросил архивный полицейский с ухмылкой. «Нет? Но я так и думал. Год тот был знаменательный. Велению с Белесией повоевали, его величество всем подарок сделал. Только там же дикий люд. Ни полиции, ни судов, ни тюрем. Вот и ходили все наши туда, на усиление. В главном управлении портал магии ставили, чтобы, значит, беспрепятственно нас отправлять». «У нас с Бешотом тоже было», — кивнул с пониманием Хантхофер. «Местным что полицейский, что солдат, всего-навсего мишень». «И вот если б не фрау Марчант, многие бы не вернулись», — продолжил Архивариус. «Она с той стороны портал держала. Я так-то в делах магов особо не силен, только мое отделение лишь благодаря ей оттуда выбралось». Хантхофер повернулся ко мне и взял список, который я автоматически составляла. «А эти?» — он показал бумагу архивному полицейскому. Тот покряхтел и натянул на нос видавшие виды пенсне. Кого-то он не знал, кто-то остался служить в Велении с Белесией, но про капитана Заславски и майора Вжигу стоило уточнить в управлении. Одного вроде бы еще можно было найти на службе, другой вышел в отставку, но оба жили в столице. Распрощавшись с Гером Архивариусом уже вполне дружески, Хантхофер предложил сразу навести справки, раз уж мы все равно на Рингештрассе. Оказалось, что главное полицейское управление находится рядом с архивом, на этой самой Рингештрассе, только вход с другой стороны. Мне было и страшно, и интересно, а еще жалко времени. Я бы сейчас могла съездить на улицу Ортмангассе, дом 37, благо фиакры в центре встречались намного чаще, чем на окраине, и выяснить, где сейчас тот управляющий, который разговаривал с Тиффани декабрьским утром 15 лет назад. Но Ищейка категорически отмел мою инициативу. Онди отвечает за безопасность наследницы Эвгворк, а потому поодиночке мы не ходим, только вместе, хорошо хоть не навсегда. Но тут вышла накладка. Меня в здание главного управления не пропустили. Хантхофера с его лейтенантским жетоном без вопросов, а вот меня без документов никак. Я знала прекрасный способ войти, но для себя решила, что игра того не стоит. Уверена, что Хантхофер тоже его знал. Ему просто нужно было сказать, что он конвоирует задержанную, но он и тут оказался категоричен. «Его светлость сегодня говорил о пользе собственной канцелярии. Пусть сделает тебе документы, и мы придем сюда завтра. Все равно с архивом еще не закончили». А впереди был целый вечер, и жаль тратить его впустую. «Поехали на Ортмангассе», — предложила я. Ищейка развернулся и повел меня искать фиакр. «Если повезет, мы поговорим с человеком, который последним видел Тиффани». «Дело у тебя?» — спросила я, когда он усаживал меня на скамью экипажа. «А что, ты забыла, как зовут управдома?» — поинтересовался он так, будто имел право экзаменовать меня наподобие советника. «У меня теперь есть дела поважнее», — съязвила я. «Семейное древо Эвгворгов такое ветвистое, что приходится все время повторять, как звали двоюродного прадеда по отцовской линии, а то спросит советник, а я забыла, конфуз». Ищейка фыркнул, фиакр тронулся, и здание главного управления полиции из коричневого кирпича вскоре осталось далеко позади. Но ехали мы недолго. «Дом 37», — объявил кучер, притормаживая лошадей. Я подняла голову и не удержалась от удивленного «однако». Ни за что бы не подумала, что в этом шикарном особняке сдавали квартиры в наем. Я бы скорее предположила, что это резиденция какого-нибудь маркграфа или важного имперского чиновника. Крыльцо украшал портик с колоннами в классическом стиле. Само здание белейшего цвета имело 4 этажа. Под и над каждым окном располагалась приятная глазу лепнина, а балконы имели изящное кованое ограждение. Здесь ситуация с полицейским управлением повторилась. Только теперь впускать не хотели Ищейку. Привратник, или в данном случае предверник, твердил, что в доме живут солидные господа, которым один вид полицейской формы может испортить аппетит. «Любезный, мы пришли повидать вашего управляющего», — довольно прохладно сообщила я. «Пригласите его сюда, а подождать можно и на улице». Предверник почти сразу сообразил, что на фоне белых колонн полицейская форма будет бросаться в глаза еще сильней, поэтому принял верное решение, провел нас в свою комнату и дернул за шнурок, висящий на стене над столом. «Слушаю», — хорошо поставленный мужской голос звучал из стены так явно, словно говорящий был вместе с нами в комнате. «Гер управляющий, тут из полиции пришли, вас просят», — сказал предверник с угодливыми нотами. «Вы уж извольте спуститься, а то гер Швайничек из 15-й уже вернулся, не приведи небеса увидит». «Уже иду», — отозвался управляющий. «Тут в каждом доме, что ли, такие артефакты связи? Почему я до сих пор про них не слышала, и почему их нет в конфедерации?» Предверник заметил, как я смотрю на шнурок, и гордоливо объявил. «Новейшее изобретение. Артефакт громкой связи называется. Не каждый может себе позволить. Но мы идем в ногу со временем. Для наших жильцов все самое лучшее». Я догадывалась, конечно, что с гастхаусом, где поселил меня советник, не все так просто. Но Котька Перц не до такой же? Додумать мысли я не успела, потому как в дверь влетел очень шустрый, но очень пожилой мужчина. Он лишь повел глазами на предверника, и тот исчез тихо и незаметно. А потом он увидел меня и начал медленно бледнеть. «Фролейн, Тиффани, это в самом деле вы?» «Нам все же повезло. Это был тот самый управляющий». «Не волнуйтесь, герр Софель, я не Тиффани, я ее племянница». Старика надо было поскорее успокоить. «А это лейтенант Хантхофер, и мы...» «Мы пришли задать вам несколько вопросов», — подключился Ищейка. «Пресветлые небеса! Одно лицо!» — почти прошептал управляющий, опускаясь на стул своего служащего. «Поверите ли, не было ни дня после того, как она не вернулась, чтобы я не вспоминал фролейн Тиффани. Такая милая, такая несчастная!» С памятью у старика, похоже, все в порядке. Хантхофер начал задавать свои несколько вопросов, и выяснилось, что я была права. Этот дом на самом деле был когда-то резиденцией маркграфа. Маркграфа Эфльевски, опекуна Тиффани. Но позже он решил, что содержать особняк в самом центре столицы, проживая по факту в замке в двух днях пути от Отьенсбурга, экономически нецелесообразно. Поэтому дом подвергся серьезной переделке, после чего стал доходным. Тиффани, разумеется, жила здесь бесплатно, в маленькой квартирке на четвертом этаже. Опекун привез ее сюда из пансиона сразу же, как стало известно о зачислении девушки в Академию изящных искусств. Оказывается, и Академия находилась в центре столицы, практически в двух кварталах от дома 37. Привычный распорядок Тиффани включал ежедневное посещение занятий, после чего она возвращалась, обедала и снова занималась, выполняя домашнее задание, или что там у них практиковалось, понятия не имею. Ни подруг, ни знакомых в квартиру она никогда не приводила, так что тут управляющий ничем не помог. Свой последний разговор с фролейн Ф. Гворк он воспроизвел в точности так, как это было записано в ее деле. Но тогда никто не спрашивал про убийство в Академии. Хантхофер спросил. «Пресветлые небеса! «Конечно, помню», — удивился герр Софель. «Она же рядом тут, Академия, и 4 трупа. Такое не каждый день бывает». «А вы, случайно, не знаете, занималась в то утро фролейн Тиффани с кем-то из убитых?» «Да их же раньше убили. Как же она смогла бы?» — возразил старик. «Раньше 8?» — уточнила я с любопытством. «Почему раньше 8?» — переспросил управляющий. «Ну, вы же показали, что разговаривали с фролейн в 8 утра», — напомнил ему Ищейка. «Да, но разве ж их в тот день убили?» «17 декабря», — официально ответил Хантхофер. Оказалось, Софель был уверен, что убийства произошли раньше, чем исчезла Тиффани. Память иногда работает с причудами даже у таких крепких стариков. «Вот видишь», — с торжеством сказала я Ищейке, «она наверняка пошла тем утром в академию, и даже если не училась ни у одного из убитых, вполне могла быть свидетелем». «Конечно, она пошла на занятия», — подтвердил герр Софель. «Бедняжка, неужели и её?» «Нет, в академии в тот день ее не видели». Я поспешила успокоить управляющего, который так искренне переживал о моей незнакомой тетушке. «Возможно, она пошла на вокзал?» «На вокзал?» — переспросил удивленно Софель. «Зачем бы ей?» Я растерялась. Он же сам говорил, что Тиффани собиралась ехать в Гворг. Ищейка немедленно вмешался и сказал ровно то же, о чем я подумала, будто мысли читал. «Но фролейн Тиффани не было нужды ехать поездом», — возразил управляющий. «У нее был портальный артефакт замка Гворг. «А вы рассказывали об этом следователю 15 лет назад?» — уточнил Хантхофер, потому что в деле ни про какой портальный артефакт замка Гворга не было ни полуслова. «Так меня не спрашивали», — тоже растерялся старик. «Все про молодых людей да про наследство. А откуда ж мне про то знать? Вот артефакт необычный был, она показывала. Чисто камертон, только золотой и маленький». Ну да, основными версиями были побег с неугодным опекуну женихом и убийство опекуном из-за наследства. Какой там к котике перцу камертон? Распрощавшись с Гером Софилем и обещав ему обязательно дать знать, если Тиффани найдется, мы вышли на Ортмангасса. Ищейка предложил не брать фиакр, а пройтись пешком до гастхауса, и я согласилась. Надо было многое обдумать. Если у Тиффани был при себе портальный артефакт, то, скорее всего, она активировала его сразу, как только наткнулась на трупы. Во всяком случае, я бы на ее месте поступила именно так. И значит, искать ее следы нужно было в первую очередь в замке и вокруг него. Но в замке ее никто не видел. В замке ее не видели. Возможно, она забыла про артефакт или тот дал сбой. Хантхофер снова озвучил мои мысли. «При тебе случайно нет ли какого артефакта, чтобы мысли мои читать?» — поинтересовалась я. «Вот бы он тоже дал сбой». «Успокойся, не читаю я твои мысли. А потом ты же сама вызвалась мне помогать». «Я? Тебе? Просто наши интересы временно совпали. Ты не хочешь, чтобы я стала баронессой, и я хочу найти свою тетку». «А я-то думал», — протянул он с явной усмешкой. «Думал, мы почти напарники». Издевается и не скрывает этого. Какой он мне напарник? Гад он, и все тут. Может, в замке ее не видели так же, как Герсофель? Видели, но думали, что это было раньше, предположила я, стараясь отвлечься от вдруг нахлынувших воспоминаний о воле подавителя. «Это версия», — согласился Ищейка. «Надо ехать в Гворг, даже если Шульц еще не вернулся». Я и не думала, что Шульц справится за 3 дня, а советник... Ну что же, придется его молодой светлости узнать, что не все подвластно его воле. Еще мне бы хотелось поговорить с опекуном, узнать, что за артефакт он дал Тиффани. Да и вообще ее почти никто не знал, а он... А он, наследница, уже ничего не скажет. «Умер марк-граф Эфльевский», — пожал плечами Хантхофер. Не хотела. Я действительно не хотела разговаривать с Ищейкой, но других источников информации сейчас не было. Наверное, ситуацию можно было бы обсудить с адвокатом, но он далеко, а телохранитель рядом. «Вот что мне непонятно», — начала я. «Наследница пропала, опекун умер. Почему же до сих пор баронство не стало собственностью императора? Он уже давно мог получить все магические игрушки из сокровищницы Эвгворгов. А вместо этого мы ищем Тиффани. А если не найдем, то я буду обязана передать баронство под управление казны». «Во-первых», — со вздохом, поясняющим его отношение к умственно отсталым наследницам, начал Хантхофер, «не истек срок, когда пропавшего без вести можно объявить умершим. Во-вторых, на древнюю знать распространяются какие-то особые привилегии, а первый Эвгворг действительно получил баронство прямо из рук Карла Объединителя, если это тебе о чем-нибудь говорит. Но и в-третьих, после смерти Эфлиевски император назначил нового опекуна, который ведает делами Эвгворгов». «Про Карла Объединителя я, конечно, слышала, но у нас в Конфедерации истории Старого Света уделялось всего несколько глав в толстенном учебнике. Кажется, это был первый император Шена, объединивший страну после длительной магической войны. Вроде бы нынешний император был прямым его потомком, а семья отличалась плодовитостью и крепкими корнями. Что же касается нового опекуна, это стало неожиданностью. И кто же опекает, баронство? Некто Книтбрук. Больше ничего не знаю». Я вскинула голову и прочитала на лице Ищейки полную безмятежность. То ли действительно ничего не знал, то ли хорошо притворялся. Но это не мешало мне удивляться системе опекунства в Шен-Дьюлмарке. Или дело все же именно в древности рода Эвгворгов? Как по мне, так катилось бы все это баронство к котике перцу. Я бы и пальцем не пошевелила. Но история Тиффани почему-то зацепила. Я не считала себя обязанной империи, в которой меня осудили ни за что и едва не убили, или роду, о котором еще 3 дня назад слыхом не слыхивала. Но найти тетушку стало для меня необходимостью. После разговора с Гером Софелем я уже и думать ни о чем другом не могла.